Глава 19. Лишь во вторник утром я наконец-то сел на автобус и поехал в Нокнари за своей машиной. Будь у меня выбор, я бы вообще предпочел никогда больше не слышать про Нокнари. Но мне до смерти надоело добираться до работы в битком набитых, воняющих потом автобусах. И к тому же, пока Хизер окончательно не проела мне мозги, надо было совершить набег на супермаркет. Машина по-прежнему стояла на парковке. С того вечера она ничуть не изменилась, разве что покрылась из-за дождя слоем грязи, и на пассажирской дверце кто-то пальцем вывел «Помой меня». Лавируя между бараками археологов, по всей видимости пустыми, только Хант сморкался в своей сараюшке. Я прошел через раскопки и направился в лес за спальным мешком и термосом. Настрой у археологов изменился. Теперь тут никто не шутил и не брызгался водой из шланга. Работа проходила в мрачном молчании. Археологи трудились словно каторжные, быстро и напористо. Я прикинул сроки. Если иск не удовлетворят, то в следующий понедельник здесь начнется стройка, значит, у археологов неделя. Я видел, как Мел оперлась на мотыгу и выпрямилась. Морщась и тяжело дыша, она схватилась за спину, а голову откинула назад, будто бы не в силах держать ее прямо. Впрочем, вскоре Мел расправила плечи, вздохнула и снова взмахнула мотыгой. Небо, серое и тяжелое, неприятно давило своей близостью. Где-то далеко, в поселке, выла автомобильная сигнализация, но никто не обращал на нее внимания. Лес сердито хмурился, не желая ничего отдавать. Я посмотрел на него и понял, что меня совершенно не тянет заходить в этот влажный сумрак. Спальный мешок наверняка промок насквозь и заплесневел, в нем поселились муравьи, да мне он и без надобности. Погружаться ради него в необозримую мшистую тишину — нет, оно того не стоит. Возможно, кто-нибудь из археологов или местные детишки найдут спальник и заберут себе до того, как он окончательно сгниет. На службу я уже опоздал, и от одной мысли о работе меня валило с ног от усталости. И к тому же на этой стадии расследования лишние несколько минут роли не сыграют. Я нашел подходящее место на полуразрушенной стене, поставил на нее ногу и закурил. Коренастый паренек с короткими темными волосами, Джордж Мак чего-то там, я смутно помнил его со времен допросов, поднял голову, увидел меня и, похоже, решил последовать моему примеру. Он воткнул совок в землю, опустился на корточки и вытащил из кармана джинсов расплющенную пачку сигарет. Марк трудился чуть поодаль, с лихорадочной быстротой раскапывал холмик по пояс высотой, и едва брюнет достал сигарету, как Марк засек и стрелой бросился к нему. «Эй, Мэкер, ты какого хрена творишь вообще?» Мэкер виновато вскочил. «Господи!» Он выронил пачку и принялся нашаривать ее в грязи. «Да я просто минутку покурить хотел, чего ты накинулся-то? Вот будет перерыв и покуришь, предупреждал же!» «Да чего ты прицепился? Я одновременно и курить, и копать могу. Мне и надо-то 5 секунд». Марк не дослушал. «У нас нет лишних 5 секунд, и 1 секунды тоже нет. Ты тут не в школе, недоумок, и мы не в игрушки играем». Он сжал кулаки и встал в стойку, готовясь к драке. Остальные археологи бросили работу и замерли, подняв инструменты и разинув рты. Я подумал было, что схватки не избежать, но Мэкер выдавил смешок, отступил и шутливо поднял руки. «Да уймись уже!» — сказал он. Держа двумя пальцами сигарету, он нарочито бережно сунул ее обратно в пачку. Марк не сводил с Мэкера глаз, пока тот не спеша не опустился на колени и, взяв совок, не продолжил копать. Лишь тогда Марк развернулся и, сутулившись, двинулся обратно к холмику. Мэкер бесшумно вскочил и пошел за Марком, передразнивая его пружинищую походку, так что смахивало на обезьяньи прыжки. Послышались жиденькие смешки. Довольный Мэкер приложил совок к паху и принялся вилять задницей. Его силуэт на фоне низкого неба смотрелся непристойно, гротескно, словно похабная фигура древнего сатира с античного фриза. Воздух будто наэлектризовался, и эта клоунада вывела меня из себя. Я вдруг заметил, что впился ногтями в стену. Меня так и подмывало надеть на этого болвана наручники или дать ему по морде. Все равно что, главное, чтобы он прекратил. Другим археологам этот цирк вскоре надоел. Они вернулись к работе, а Мэкер показал спине Марка средний палец и зашагал к своей делянке так, словно по-прежнему находился в центре внимания. Меня внезапно охватила безудержная радость от того, что больше никогда в жизни мне не суждено стать подростком. Я затушил о камень сигарету и, застегивая на ходу пальто, зашагал к машине, когда мне словно под дых кулаком засветили. Совок. Я замер и довольно долго так простоял, слушая, как где-то в горле отдаются удары сердца, быстрые и прерывистые. Наконец я застегнул пальто, отыскал среди скрюченных фигур Шона и через раскопки направился к нему. Голова слегка кружилась, а сам я точно воспарил на пару футов над землей. Археологи быстро поглядывали на меня, без неприязни, скорее с нарочитым равнодушием. Шон выковыривал совком землю из кучки камней. Из-под черной шерстяной шапки торчали провода от наушников, и Шон мотал головой в такт жестяному бумканью хэви-метал. «Шон!» — окликнул я его. Собственный голос звучал откуда-то извне. Шон меня не услышал, но когда я шагнул ближе, на него упала моя тень, пускай и едва заметная в неярком свете, и Шон поднял голову. Он сунул руку в карман, выключил плеер и снял наушники. «Шон», — сказал я, — «мне надо с тобой поговорить». Марк обернулся и уставился на нас. Затем яростно мотнул головой и снова бросился сражаться с Холмиком. Я отвел Шона на парковку. Он уселся на капот моего ленд-ровера и вытащил из кармана куртки пончик в пакете. «Чего случилось?» — дружелюбно поинтересовался он. «Помнишь тот день, когда нашли тело Кэтрин Девлин? Мы с моей напарницей еще вызывали Марка на допрос». Я и сам удивился, каким спокойным и непринужденным тоном разговариваю, словно речь шла о какой-то ерунде. Искусство задавать вопросы становится частью тебя, входит в твою плоть и кровь. И неважно, устал ты или радуешься, тон у тебя всегда профессионально ровный, а каждый ответ перетекает в следующий вопрос. «Когда мы привезли его обратно на раскопки, ты жаловался, что у тебя совок пропал». «Угу», — промычал Шон с набитым ртом. «Ничего, что я ем? Я с голоду чуть не умер, а если буду есть во время работы, наш Гитлер меня обезглавит». «Конечно, ешь», — сказал я. «Так ты нашел совок?» Шон покачал головой. «Пришлось новый покупать, уроды!» «Ясно. Теперь вспомни хорошенько, когда ты видел его в последний раз». «В сарае с находками», — тотчас же ответил Шон. «Когда монету откопал». «Вы что, хотите за кражу кого-то арестовать?» «Не совсем. Что за монету?» «Ну, нашел я монету», — Шон охотно пустился в объяснение. «И все сразу так оживились, потому что она очень старая. А мы на всей этой территории только 10, что ли, монет накопали». Я отнес монету в сарай с находками, показать доктору Ханту. Нес ее на совке, потому что если трогаешь старые монеты, то жир с кожи их портит, или как-то так. Доктор Хант прямо в восторг пришел. Тут же зарылся в книжке, чтобы определить, чего это за монета, и так до половины шестого. А потом мы пошли по домам, а совок я забыл на столе в сарае. Прихожу на следующее утро, а его нет». «И это случилось в четверг», — сердце у меня оборвалось, «в тот день, когда мы пришли поговорить с Марком». Надеяться было особо не на что, поэтому я сам удивился собственному огорчению. Я чувствовал себя болваном, причем болваном очень, до крайности уставшим. Хотелось добраться до дома и уснуть. Шон покачал головой и слезал с грязных пальцев сахарную пудру. «Не, раньше», — сказал он, и сердце у меня снова подпрыгнуло. «Я, типа, забыл сперва про совок-то, он мне не нужен был. Мы тогда мотыгами колупали эту дебильную дренажную канаву, вот я и подумал, что кто-то взял мой совок и забыл мне отдать. В тот день, когда вы Марка забрали, мне как раз совок понадобился, но наши все заладили: «Нет, это не я, я не брал». «Значит, по совку понятно, что он твой? И все знали, что совок тебе принадлежит?» «Естественно, на рукоятке мои инициалы». Он откусил здоровенный кусок от пончика. «Я их там давным-давно выжег. Помню, дождь лил, мы все несколько часов кряду в сарае просидели. А у меня есть швейцарский ножик со всякими другими прибамбасами. Я накалил штопор над зажигалкой». «Ты тогда сказал, что это Мэкер забрал. Почему?» Шон пожал плечами. «Не знаю, потому что он вообще на всякие тупые штуки гораст. Нахрена красть совок с моими инициалами? Вот я и решил, что кто-то просто хотел меня позлить». «И ты подозреваешь Мэкера?» «Да не, я уж потом сообразил, что доктор Хант, когда мы ушли, сарай-то запер, а ключей у Мэкера нету». Глаза у него вдруг блеснули. «Это что, орудие убийства?» «Охренеть!» «Нет», — отрезал я. «Когда именно ты нашел монету, помнишь?» Шон, похоже, расстроился, но честно постарался припомнить, уставился перед собой и принялся болтать ногами. «Труп в среду нашли, так?» — наконец спросил он. Пончик он доел, а обертку смял и кинул в траву. «Тогда это случилось не прямо накануне, потому что тогда мы гребаную дренажную канаву ковыряли, а за день до этого, в понедельник». Тот разговор с Шоном я до сих пор вспоминаю. Эти воспоминания по-своему успокаивают меня, хотя есть в них и оттенок горечи. Полагаю, в тот день... Пускай наверняка пока не скажешь, моя карьера достигла вершины. За время операции «Висталка» я наломал немало дров. Но в то утро, несмотря на все, что случилось прежде и ожидало нас потом, в то утро я действовал уверенно и безошибочно, словно ни разу в жизни не оступался. «Уверен?» — спросил я. «Ну да. Вы доктора Ханта спросите, он все находки в журнале регистрирует». «Я чего теперь, свидетель, что ли? И мне надо будет в суде выступать?» «Возможно», — ответил я. Адреналин зашкаливал. Версии и догадки, словно картинки в калейдоскопе, стремительно сменяли одна другую. «Я тебе сообщу». «Круто!» — восхитился Шон. Судя по всему, он уже забыл о разочаровании от того, что его совком никого не убивали. «А защиту свидетеля мне дадут?» «Нет». «Но попрошу тебя кое о чем. Возвращайся к работе и скажи остальным, что мы беседовали про некоего типа, которого видели тут за несколько дней до убийства. Я просил тебя более подробно описать его. Справишься?» Никаких улик и доказательств у меня все равно пока не было, и я не хотел заранее выдавать себя. «Ясен пень!» — Шон даже оскорбился. «Работаем под прикрытием! Шикардос!» «Спасибо, я с тобой еще свяжусь». Шон слез с капота и пошел к остальным, почесывая затылок под шерстяной шапкой. В уголках рта у него белела сахарная пудра. Я обратился к Ханту. Он сверился с журналом и подтвердил слова Шона. Тот нашел монету в понедельник за несколько часов до смерти Кэти. «Отличная находка!» — расхваливал Хант. «Чудесное! Чтобы ее идентифицировать, нам много времени понадобилось. Тут у нас специалиста по монетам нет, а сам я медиевист». «У кого есть ключ от сарая с находками?» — спросил я. «Пенни эпохи Эдуарда VI, начало 50-х годов 16-го столетия», — продолжал Хант. «А от сарая? А почему вы спрашиваете?» «Да, от сарая с находками. Я слышал, на ночь вы его запираете, это так?» «Да-да, каждую ночь. Там в основном глиняная посуда, но на всякий случай». «И у кого есть ключ?» «У меня, разумеется». Хант снял очки и, подслеповато щурясь, протер их полой свитера. «Еще у Марка с Демьяном, чтобы экскурсии водить, на всякий случай. Людям любопытно находки поразглядывать, верно?» «Да», — согласился я. Вернувшись к машине, я позвонил Сэму. Рядом с парковкой рос каштан, вокруг моей машины валялись колючие шарики. Я очистил один и подбрасывал его в воздух, дожидаясь, когда Сэм ответит. Подумаешь, просто стою себе и звоню кому-то, может, свидание назначаю, так что если кто-то и наблюдает за мной, то ничего не заподозрит. «О'Нил», — ответил Сэм. «Сэм, это Роб. Я поймал каштан. «Я в Нокнере на раскопках. Захвати Мэддокс и пару помощников и быстрее сюда. Да, и криминалистов с собой возьмите, желательно Софи Миллер. Пускай захватят металлоискатель и возьмут спеца, который умеет с ним управляться. Я вас на въезде в поселок жду». «Принято», — сказал Сэм и повесил трубку. Чтобы собрать всех и доехать до Нокнери, понадобится час, не меньше. Я отогнал машину на холм, подальше от археологов, уселся на капот и стал ждать. В воздухе пахло сухой травой и грозой. Казалось, что на свете остался один лишь Нокнери. Дальние холмы накрыло тучей, а лес обратился в темную призрачную полоску внизу. Времени после убийства прошло достаточно, и детей снова выпускали гулять одних. Из поселка доносились крики, радостные или сердитые, или и те, и другие одновременно. Сигнализация все еще выла, где-то заходилась в лае собака. От каждого звука я вздрагивал, чувствуя, как пульсирует в висках кровь. Мозг по-прежнему кипел, складывая общую картинку из улик, фактов и соответствий, составляя фразы, которые нужно сказать остальным. И, несмотря на адреналин, все яснее становилось осознание того, что если я прав, то убийство Кэти Девлин не имеет никакого отношения к случившемуся с Питером и Джейми. По крайней мере, никаких доказательств тому не существует. Я так погрузился в рассуждения, что почти забыл, чего тут жду. Когда приехали остальные, сперва я с удивлением смотрел, как ползут по дороге неприметные темные автомобили и белый фургон, как почти бесшумно отодвигается дверца, как одетые в черное помощники и криминалисты в масках расчехляют инструменты и хладнокровные, словно хирурги, готовятся дюйм за дюймом стягивать шкуру с этой территории, вытаскивая на свет Божий такие ее темные тайны, какие археологам и не снились. В тяжелом предгрозовом воздухе приглушенно хлопнула дверца машины. «Так что тут?» — спросил Сэм. Он привез с собой Суини, О'Гормана и еще одного, рыжеволосого парня, который, как я смутно припомнил, тоже прежде толкался у нас в кабинете, вроде его фамилия Джонстон. Я спрыгнул с капота, и остальные окружили меня. Софи и ее ребята натягивали перчатки, из-за плеча Сэма выглядывало осунувшееся лицо Кэсси. «В ночь убийства Кэти Девлин, — начал я, — из запертого сарая на месте раскопок пропал совок. Совки, которыми пользуются археологи, представляют собой продолговатую металлическую лопатку с деревянной рукояткой длиной 5 или 6 дюймов. Около лезвия рукоятка сужается, на конце округлая. На пропавшем совке выжжены инициалы владельца — Ш.К. Шон Келлоган. По словам владельца, он оставил совок в понедельник в половине шестого вечера в сарае для находок. Совок соответствует описанию, которое Купер дал предмету, использованному для сексуального насилия над Кэти Девлин. Никто не знал, что совок находится в сарае. Следовательно, убийца схватил первый попавшийся под руку предмет, а убийство совершили в сарае. Софи, начнешь прямо оттуда? «Люминол», — скомандовала Софи одному из своих помощников, и тот немедленно исчез в фургончике. «Ключи от сарая есть у троих», — продолжал я. «У Йена Ханта, Марка Хенли и Демьяна Доннелли. Шона Келлогана исключать тоже нельзя, он мог солгать, что забыл совок в сарае. У Ханта и Хенли есть машины, из чего следует, что если убийца один из них, то он мог какое-то время держать тело в багажнике. У Келлогана и Доннелли машин, насколько я знаю, нет, поэтому обоим пришлось бы прятать труп где-нибудь поблизости, возможно, на раскопках. Нам надо прочесать местность частым гребнем и молиться, чтобы остались хоть какие-нибудь следы. Мы ищем совок, перепачканный кровью, полиэтиленовый пакет, место убийства и место, где убийца прятал тело». «У них ключи и от остальных сараев есть?» — спросила Кэсси. «Вот и выясни», — сказал я. Вернулся криминалист с люминолом в одной руке и рулоном коричневой бумаги в другой. Мы переглянулись, кивнули друг другу и, быстрая вооруженная фаланга, зашагали вниз к раскопкам. Прорыв в расследовании все равно, что прорыв в плотине. Все вокруг поднимается и движется вперед, неумолимо набирая скорость. Малейшее усилие, которое ты приложил, старицей возвращается к тебе, Освобожденное, оно набирает скорость и увлекает тебя за ревущей лавиной. Я забыл о том, что мне не нравится О'Горман. Забыл, что из-за Нокнари я едва не спятил. Забыл обо всех своих провалах и почти забыл о случившемся между мною и Кэсси. По-моему, именно к этому я стремлюсь в работе, чтобы в определенный момент вынести за скобки все остальное и раствориться в пульсирующем ритме работы, стать частью совершенной, отлаженной живой машины. Направляясь к археологам, мы на всякий случай расступились и шли широкой цепью. Археологи мрачно поглядывали на нас, но никто ничего не сказал и даже не прервал работу. «Марк!» — позвал я. Он все еще раскапывал холмик, но, услышав мой оклик, вскочил и уставился на меня. «Попрошу всю вашу группу проследовать в столовую, сейчас же!» Этого Марк не стерпел. «Да вы охренели, что ли? Что вы не уйметесь-то? Чего вы так боитесь? Даже если мы сегодня тут гребаный святой Грааль раскопаем, в понедельник ваши дружки здесь все закатают под асфальт. Отвяжитесь от нас хотя бы напоследок, а?» На миг я решил было, что он кинется на меня с кулаками, и за спиной у меня встали Сэм с О'Горманом. «Парень, остынь!» — грозно проговорил О'Горман. «Какой я тебе нахрен парень? Мы заканчиваем в пятницу в половине шестого, и если вам что-то от нас надо, то подождете до пятницы. Сейчас мы никуда не пойдем!» «Марк!» — раздался сзади резкий голос Кэсси. «Шоссе тут ни при чем. Давайте поступим вот как. Вы, Дэмьен Доннелли и Шон Келлоган прямо сейчас пойдете с нами, без возражений. Если вы прекратите нам противиться, то остальные пускай продолжают работу под наблюдением детектива Джонстона. Идет?» Марк смерил ее взглядом, но потом плюнул и мотнул головой Мел, которая уже сделала шаг к нему. Остальные археологи, вспотевшие, изумленные, молча наблюдали за происходящим. Тыча пальцем на разные участки территории, Марк вполголоса отдал Мел распоряжение, после чего неожиданно сжал ей плечо, сунул кулаки в карманы и направился к вагончикам. О'Горман последовал за ним. «Шон?» — сказал я, — и Дэмьен. Шон охотно протопал вперед. Он приветственно вскинул руку, и когда я не ответил на приветствие, заговорщицки посмотрел на меня. Дэмьен шагал медленно, на ходу подтягивая штаны. Вид у него был сонный, словно его по башке огрели. Но он вечно такой ходил, так что это меня ничуть не удивило. «Нам надо с вами поговорить», — сказал я. «Подождите в столовой, а потом мы отвезем вас в управление». Оба удивленно разинули рты. Не дожидаясь вопросов, я развернулся и ушел. Их, а заодно и встревоженного доктора Ханта, он теребил в руках какие-то бумаги, мы отвели в столовую и приставили О'Гормана за ними приглядывать. Хант охотно разрешил мне осмотреть территорию раскопок, и это переместило его в самый хвост списка подозреваемых. Марк потребовал ордер, и я заверил, что буду счастлив предъявить ему ордер, вот только придется несколько часов подождать. Софи со своими ребятами отправились в сарай с находками, где принялись наклеивать на стекла коричневую бумагу. Джонстон с блокнотом ходил по раскопкам, осматривал совки и отводил археологов в сторону для короткой беседы. «Ключ подходит ко всем вагончикам», — сказала Кэсси, выходя из столовой. «По одному ключу есть у Ханта, Марка и Дэмьена. У Шона нет, запасных тоже нет. Все говорят, что ключи ни разу не теряли и никому не передавали». «Тогда начнем с вагончиков», — сказал я. «А потом, если понадобится, снаружи все осмотрим. Сэм, давайте вы с Кэсси проверите сарай для инструментов, а мы с Суини — офис». Офис был маленьким и тесным. На полках книги и растения в горшках. На столе стопки документов, чашки, осколки глиняной посуды и громоздкий допотопный компьютер. Мы с Суини быстро систематично выдвигали ящики, снимали с полок книги, заглядывали за них и возвращали на место. Вообще-то я и не ожидал обнаружить здесь что-то важное. Труп тут не спрячешь. И я почти не сомневался, что и совок, и пакет либо выкинули в реку, либо закопали где-то на территории раскопок. А чтобы найти их тут, нам потребуется металлоискатель и немалая удача. Все надежды я возлагал на Софи и ее команду. И пускай делают в сарае для находок, что захотят, хоть духов вызывают. Я машинально просматривал предметы на полках и прислушивался, так напряженно, что голова едва не лопалась, надеясь услышать шаги или голос Софи. Когда Суини выронил ящик и выругался, я чуть не заорал, чтобы он заткнулся. До меня постепенно дошло, как высоко я замахнулся. Мог бы просто позвонить Софи и попросить ее осмотреть сарай для находок, а если это выстрел в холостую, то просто никому ни о чем не говорить. Вместо этого я решил обследовать территорию целиком и поднял на уши практически всех, кто хоть как-то занят в расследовании. Окажись моя догадка пустышкой, и даже подумать страшно, что скажет О'Келли. Казалось, прошел час, когда снаружи позвали. «Роб!» Я сидел на полу среди рассыпанных бумаг и резко вскочил. Это был голос Кэсси, чистый, звонкий, восторженный. Она ворвалась в вагончик. «Роб, мы нашли его! Совок! В сарае для инструментов, под брезентом!» Она раскраснелась и запыхалась, и, похоже, напрочь забыла, что мы с ней почти не разговариваем. Я и сам на миг забыл об этом. От ее голоса мое сердце наполнилось таким знакомым теплом. «Останься тут», — сказал я Суини, — «продолжай осматривать». Кэсси уже бежала обратно, перемахивая через колдобины и лужи. Я поспешил следом. В сарае для инструментов царил жуткий бардак. Тачки всевозможных видов, возле стен кирки, лопаты и мотыги, шаткие башни сетчатых корзинок, стопки подстилок пенок и ядовито-желтые жилеты-рефлекторы. На спине верхнего кто-то написал «Сунь сюда ногу» и нарисовал стрелочку вниз. И все это покрыто слоями засохшей грязи. Кое-кто даже велосипеды тут хранил. Кэсси с Эмом прочесывали сарай слева направо, и левая сторона выглядела уже поаккуратнее. Сэм стоял на коленях у дальней стены, между сломанной тачкой и грудой зеленого брезента. Край брезента он приподнял рукой в перчатке. Мы пробрались между инструментами и втиснулись рядом. Совок сунули между брезентом и стеной. Сунули с силой, так что металл прорвал прочный брезент. Лампочки в сарае не было, и даже при распахнутых дверях там царил полумрак. Но Сэм направил луч фонарика на рукоятку совка. ШК. Крупные неровные буквы готическим шрифтом въелись глубоко в полированное дерево. Повисло долгое молчание, которое нарушали лишь далекий лай собаки и вой сигнализации, и то, и другое размеренно механическое. «Думаю, брезентом пользуются нечасто», — тихо предположил Сэм. «Он лежит у дальней стены под сломанными инструментами. А Купер, кажется, говорил, что перед тем, как тело нашли, его во что-то заворачивали». Я выпрямился и стряхнул с колен пыль. «Значит, здесь», — сказал я. «Родные с ума сходили, искали ее, а она все время лежала здесь». Я вскочил слишком резко, и на миг стены сдвинулись и поплыли, а в ушах зазвенело. «У кого камера?» — спросила Кэсси. «Надо все заснять, а потом уже будем упаковывать». «У Софи», — ответил я. «Их тоже надо сюда позвать». «Смотрите». Сэм посветил фонариком направо, и луч выхватил из полутьмы большой полиэтиленовый пакет с перчатками, вроде садовых, с одной стороны прорезиненными, а с другой — тканевыми. «Если бы мне понадобились перчатки, я бы отсюда парочку взял, а потом сюда же и вернул». «Детективы!» — послышался с улицы крик Софи. Из-за предгрозового неба в ее голосе особенно отчетливо слышался металл. Я вздрогнул. Кэсси метнулась было к выходу, но обернулась и посмотрела на совок. «Наверное, кто-то должен... Я тут останусь», — успокоил ее Сэм. «А вы идите». Софи с ультрафиолетовым фонариком в руке ждала нас на крыльце сарая с находками. «Да», — кивнула она, — «это место преступления, однозначно. Он прибрался, но...» «Заходите, сами взгляните». Двое младших криминалистов стояли в углу. Парень держал два больших черных пульверизатора, а Хелен снимала происходящее на видеокамеру испуганно глядя на нас поверх марлевой повязки. Для пяти человек сарайчик был мал, а техники с их зловещим видом сюда совершенно не вписывались, поэтому помещение смахивало на пыточную камеру в лагере каких-нибудь жестоких повстанцев. Окна заклеены бумагой, с потолка сиротливо свисает одинокая лампочка, а фигуры в масках и перчатках только и ждут своего часа. «Стойте у стола», — скомандовала Софи, — «подальше от полок». Она захлопнула дверь, от стука мы все дернулись, и залепила темной липкой лентой щели. Люминол реагирует даже на крохотные пятнышки крови, в ультрафиолете заставляя их светиться. Закрасьте кровавые пятна на стене, отмойте ковер и не высовывайтесь годами или десятилетиями. Люминол в мельчайших, жесточайших подробностях восстановит сцену убийства. Мне пришло в голову, что будь у Кирнана с Маккейбом люминол, и они велели бы опрыскать им лес с сельскохозяйственного самолета. Я подавил приступ истерического смеха. Мы с Кэсси прижались к столу, нас разделяло всего несколько дюймов. Софи попросила у парня распылитель, включила ультрафиолетовый фонарик и погасила верхний свет. Внезапно я услышал дыхание каждого из нас, пять пар легких, которые борются с напитанным пылью воздухом. Распылитель зашипел, красный глаз видеокамеры дернулся и сдвинулся с места. Опустившись на корточки, Софи посветила фонариком на пол возле полок. «Вон там», — сказала она. Я слышал, как Кэсси с шумом втянула воздух. На полу засияли голубоватые разводы, похожие на гротескную абстрактную живопись. Изогнутые линии там, куда брызнули струйки крови. Неровные круги там, где она натекла в лужицы и подсохла. Широкие мазки и царапины там, где ее с безнадежным отчаянием пытались оттереть. Радиоактивным сиянием кровь светилась в щелях между половицами, вырисовывала рельеф зернистой древесины. Софи направила луч фонарика вверх и снова брызнула. Снизу на металлических полках расцвели мелкие, словно оставленные пальцами пятнышки. Сарай для находок утонул в темноте со всеми своими документами и черепками, и мы остались в черном пространстве наедине с убийством. Сияющее, огромное, оно вновь и вновь разворачивалось перед нами. «Господи Иисусе!» — пробормотал я. На этом полу умерла Кэти Девлин, а мы в этом самом сарае, прямо на месте преступления, беседовали с убийцей. «Может, это отбеливатель или еще что-нибудь в этом роде?» — спросила Кэсси. Люминол дает ложную реакцию на самые разные вещества, от отбеливателя до меди. Однако мы оба понимали, что Софи не позвала бы нас, останься у нее хоть какие-то сомнения. «Мы тест сделали», — быстро, но без эмоций ответила Софи. «Это кровь». Честно говоря, я уже не верил, что подобное случится. Последние несколько недель мои мысли часто занимал Кирнан, который, уйдя на пенсию, мучается от ночных кошмаров. Надо быть везунчиком, чтобы, работая детективом, ни разу не нарваться на подобное дело. И какой-то предательский голосок с самого начала нашептывал мне, что операция «Висталка» станет моим крестом. Почти болезненно восприятие мое менялось. Наш убийца — не мрачный собирательный образ, безликое чудовище из ночных кошмаров, которое один раз совершило злодеяние и растворилось во мраке. Нет. В этот самый момент он в грязных сапогах сидит в столовой всего в нескольких ярдах от меня и под равнодушным взглядом О'Гормана пьет чай. «Вот так-то», — сказала Софи. Она выпрямилась и зажгла верхний свет. Моргая, я смотрел на чистый вымытый пол. «Глянь туда!» — Кэсси мотнула головой в сторону. На одной из нижних полок стоял пакет, набитый другими пакетами, большими, прозрачными и плотными, в каких археологи хранят гончарные изделия. «Если совок ему просто попался под руку...» «Не переживайте», — сказала Софи. «Мы тут каждый пакет проверим». Что-то громко застучало по стеклам, забарабанило по крыше. хлынул дождь.